Итак, вернемся в январь 1976 года. Благо, этот месяц оказался очень богат на необыкновенные зигзаги криминального сюжета. Газеты и телеканалы Мичигана еще вовсю обсуждали расследование убийств Джудит Ферра и Синтии Кайдио, а также таинственное исчезновение Пенни Смагалески, как 18 января произошло долгожданное событие. В этот день была обнаружена автомашина Гэри Первинклера. Тот самый Плимут Сателлайт Себринг, что разыскивался со 2 января. Автомобиль стоял на парковке в лесной зоне, примерно в 8 километрах севернее небольшого городка Лейк-Сити в округе Миссауки, в северной части штата Мичиган. Неподалеку находился туристический лагерь Тимбервульф Лейк. Местечко весьма романтичное, красивое, а главное – уединенное. Напрашивалось предположение, что Первинклер, похитив Пенни Смагалески, обосновался именно в этом лагере, либо в его ближайших окрестностях, ибо без автомашины по заснеженному лесу он далеко уйти не мог. Поэтому либо преступник затаился где-то рядом, либо он уже сменил автомашину и покинул район. Сотрудники правоохранительных органов буквально душу вытрясли из работников и постояльцев туристического лагеря, пытаясь выяснить, когда и с кем Гэри Первинклер мог приезжать туда. Предполагалось, что номер для него мог забронировать кто-то из друзей или подруг, а сам злобный преступник жил инкогнито, никем не узнанный. Вокруг найденной автомашины долго колдовали криминалисты. Пытались отыскать как прямые улики совершенных с ее помощью преступлений, кровь в салоне и под обивкой, следы пороха, отпечатки пальцев Ферра, Кайдио и Смагалески, а кроме того подозрительные разрезы и надрывы обивки. Так и разного рода косвенные данные, способные прояснить как судьбу исчезнувшего Гэри Первинклера, так и путь его движения после бегства из Редфорда. Много времени было потрачено на то, чтобы выяснить, где и когда беглец мог заправлять автомашину. От Детройта до Ладдингтона и от Ладдингтона до лагеря Тимбервульф немалые дорожные плечи, да и помимо проезда туда-обратно, Первинклер должен был больше 2 недель где-то разъезжать, так что было бы неплохо узнать, где он заправлялся и куда именно катался. Но попытка разобраться в этом результата не дала. Почему машина предполагаемого убийцы оказалась на севере штата возле туристического лагеря и куда исчез он сам, выяснить так и не удалось. Не успели мичиганские газеты как следует прокомментировать обнаружение автомашины Гэри Первинклера, как уже 20 января на жителей Мичигана свалилась новая сенсация. Да при том какая, прямо-таки кинематографическая. Примерно в 20 минут 9-го мужчина, счищавший снег с крыши одного из домов по улице Вилла Роуд в Бирмингеме, в северо-восточном пригороде Детройта, обратил внимание на любопытную сцену, разворачивавшуюся перед его глазами, а если точнее, за окнами первого этажа, стоявшего напротив дома номер 1772. Благодаря своей позиции на крыше, мужчина мог видеть происходившее во всех деталях, тем более, что и расстояние по прямой не превышало 50 метров. Некий молодой человек набросился на девушку, которую, как знал свидетель, приглашали в этот дом поработать няней, и повалил ее на стол. Мужчина на крыше впоследствии объяснял полицейским, будто не сразу догадался, что стал свидетелем преступления. Поначалу он решил, что в доме появился бойфренд молодой няни и занялся с нею сексом. Трудно сказать, был ли мужчина на крыше действительно столь наивен, или же ему просто понравилась внезапная роль вуайериста, но он не поспешил позвонить в службу шерифа, а продолжал спокойно наблюдать за происходившим. Лишь спустя некоторое время мужчина стал испытывать тревогу. Случилось это, если верить ему, только тогда, когда неизвестный молодой человек принялся избивать изнасилованную девушку. Но даже и тогда борец со снегом на крыше не покинул своего наблюдательного пункта. Наверное, увиденное до такой степени его заинтересовало. Увлеченный вуайерист очнулся лишь тогда, когда насильник вытащил из тумбочки пистолет и трижды выстрелил в голову жертвы. Звуки стрельбы были хорошо слышны на улице, проходившая в это время по тротуару парочка остановилась в недоумении. Мужчина с крыши крикнул им, что в доме 1772 совершается ограбление, и он сейчас вызовет полицию. Только теперь свидетель догадался бросить свою лопату и спустился в дом. Несколько минут потребовалось ему на то, чтобы по телефону 911 сообщить о происходящем на Вилла Роад, после чего он вышел на улицу. Там уже собралась группа зевак, человек 7-8, которые смотрели на дом, явно желая узнать, чем же разрешится неординарная ситуация. Людей перед домом, по-видимому, заметил через окно и преступник. Проявив незаурядное хладнокровие, он вышел через заднюю дверь, обогнул дом и подошел к зевакам, простодушно поинтересовавшись, что тут происходит. Люди стали наперебой объяснять ему ситуацию, но в это самое время к ним подошел тот самый свидетель, что наблюдал преступление с крыши дома напротив. Он, разумеется, сразу же опознал преступника, о чем поспешил предупредить ничего не подозревавших людей. Крик «Осторожно! Этот человек стрелял в девушку!» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Народ шарахнулся в разные стороны, но важно было то, куда побежал преступник. Он, преодолев метров 30-40, внезапно остановился, открыл своим ключом припаркованный автомобиль. Это был весьма потрепанный Кадиллак модели 67 года, зеленого цвета. И быстро покинул место преступления. А буквально через полторы-две минуты возле дома номер 1772 по Вилла Роад появились первые полицейские патрули. Расследование, проведенное детективами полиции Бирмингема по горячим следам, позволило установить следующее. Преступник примерно за час до описываемых событий подъехал на Вилла Роад и припарковал машину. После чего, орудуя стамеской и отверткой, принялся открывать окна и двери домов по четной стороне улицы. Он проник и совершил хищение различных мелких вещей и денег в трех домах, на это он затратил примерно 45-50 минут. Дом под номером 1772 был на его пути четвертым. Злоумышленник проник в него отработанным уже способом, не подозревая, что в здании находится малолетний ребенок и 14-летняя няня. Столкнувшись с нею, преступник сначала совершил изнасилование, а затем, обнаружив револьвер 38-го калибра, принадлежавший хозяевам дома, застрелил девушку. Малолетнего ребенка он не видел, что, по-видимому, спасло последнему жизнь. Жертвой нападения явилась 14-летняя Шейла Шрок, сирота, воспитываемая старшим братом. Представлялось очевидным, что ее убийство явилось актом совершенно случайным. Менее всего можно было заподозрить, будто преступник выслеживал именно ее. Тем не менее то, сколь хищнически и жестоко повел себя насильник, невольно заставляло задуматься о его возможной причастности к другим сексуальным посягательствам. Поскольку преступник весьма самонадеянно вышел к собравшейся перед домом группе людей, полицейские получили довольно полное и точное описание его внешности. Это был молодой мужчина 18-25 лет, с редкой бородкой и выступающим носом. Рост его свидетели определили в 178-182 сантиметра. Скорее всего, этот человек должен был иметь за плечами криминальный опыт, а значит, с большой долей вероятности в полиции на него хранились какие-то учетные документы. Поскольку свидетели не только видели убийцу вблизи, но и слышали его голос, это давало надежду на его успешное опознание из числа нескольких подозреваемых, как только такие появятся в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Феерическое убийство на Вилла Роад и его расследование на некоторое время завладели вниманием жителей всего штата. Надо отдать должное правоохранительным органам. Свою работу они проделали успешно и не без эффекта. Убийца был найден. Им оказался хорошо известный правоохранительным органам Мичигана Оливер Родес Эндрюс. Этот человек, родившийся в мае 1935 года, имел за плечами весьма богатый букет правонарушений различной степени тяжести. На протяжении многих лет ему удавалось избегать тюрьмы, но, как известно, сколько веревочки не виться, а конец настанет. В феврале 1966 года Оливера отправили таки на нары за квартирную кражу, а через 8 месяцев к первому приговору присовокупили второй – за попытку бегства. Едва он вышел условно-досрочно, как в декабре 69 года за попытку кражи со взломом он загремел за решетку вновь. В общем, мужик легких путей не искал и справляться явно не хотел. На этот раз Оливер опять вышел на свободу досрочно, и случилось это в феврале 73 года, то есть почти за 3 года до убийства Шейлы Шрок. В 1978 году Эндрюс был задержан, опознан, В дальнейшем признал свою вину в убийстве Шейлы и в январе следующего года приговорен к пожизненному заключению, которое и отбывает поныне. Важно отметить, что суд над Оливером Эндрюсом проходил с участием присяжных, и в ходе процесса обвиняемый повторил данные на следствии и признательные показания. То есть, с формальной стороны его осуждение представляется совершенно чистым, без всяких подозрений на грязную игру со стороны представителей закона. Тем не менее, как и в случае с убийством Синтии Кэдио, ныне существуют и некоторые сомнения относительно правильности судебного решения. Родоначальником версии о фальсификации расследования убийства Шейлы Шрок является американский писатель Томми Макентайр, издавший в 1988 году книгу «Волк в овечьей шкуре», посвященную похищениям и убийствам подростков в Мичигане в 76-77 годах 20 века. Макентайр работал с секретными в то время следственными материалами, и даже бытует такое мнение, что его книга была написана по заказу крупного полицейского чина, связанного с расследованиями тех лет. Книгу эту можно найти. Это не библиографическая редкость. И при сборе материалов для настоящего очерка автор с нею ознакомился. Сразу следует оговориться, что несмотря на богатство приводимых Макентайром деталей, книга его до известной степени устарела, поскольку уже после ее выхода в свет появилось много важной информации, связанной с расследованиями упомянутых преступлений. Макентайр прямо указал на неверие полицейских, занятых расследованиями похищений, в то, будто Шейлу Шрок убил именно Оливер Эндрюс. И хотя последний был отправлен судом на нары, детективы в своей работе исходили из того, что настоящего преступника еще только предстоит отыскать, а само убийство Шейлы является отнюдь не единичным актом, а одним из фрагментов длинной цепи сексуальных убийств подростков. Помимо ссылок на мнение полицейских, звучащих, в общем-то, голословно, Макентайр объясняет подобную трактовку событий тем, что якобы уличенный и сознавшийся в преступлении домушник Оливер Эндрюс совершенно не соответствует описанию того человека, который вышел из дома номер 1722 по Вилла Роуд после убийства Шейлы. Истинный убийца должен был иметь возраст в диапазоне 18-25 лет. Эндрюс уже в январе 76 года уже перевалило за 40, у него была седина и явственные залысины. На 25-летнего он не походил совсем. Вызывал определенные сомнения и крупный нос в качестве приметной черты. Нос Эндрюса нельзя считать крупным. Оценка эта совершенно субъективна, и разные люди могут охарактеризовать размер его носа по-разному. Единственное, что в описании убийцы Шейлы Шрок в точности соответствовало Эндрюсу, так это рост – 180 сантиметров. Честно говоря, попытка Макентайра посеять сомнения в виновности Оливера Эндрюса кажется несколько надуманной. Последний сознался в убийстве, в том числе и перед присяжными. Это очень серьезный довод в пользу его виновности. В этом отношении позиция Роберта Ли Энглина, не признавшего своей вины в убийстве Синтии Кэдио ни во время следствия, ни в суде, ни после него, выглядит намного более сильной, убедительной и честной. Если в случае с Ли Энглином проглядывает мотив судебной расправы, то применительно к Оливеру Эндрюсу нет даже намека на нечто подобное. Пока правоохранительные органы вовсю расследовали преступления, о которых рассказано было выше, произошло новое чрезвычайное преступление. 15 февраля 1976 года в Ферндейле, северном пригороде Детройта, без вести пропал 12-летний Марк Стеббинс. События того дня, реконструированные полицией по рассказам матери исчезнувшего мальчика и некоторых свидетелей, выглядели следующим образом. В тот воскресный день Рут Стеббинс, мать Марка, отправилась на собрание кулинарных курсов, проводившиеся каждую неделю в арендованном у американского легиона помещении. Чтобы не оставлять сына дома одного, Рут привела с собой и Марка. Мальчик отсидел первую часть собрания и весь извелся. Оно и понятно, женский между собойчик. Это не место для активного мальчишки. В перерыве между заседаниями он упросил мать отпустить его домой. Благо там ожидалась трансляция телесериала, который он любил смотреть. Попутно мальчик попросил у матери денег на то, чтобы по пути домой зайти в кондитерский магазин и купить сладостей. Рут отпустила сына домой, но денег не дала и запретила ему заходить в магазин самостоятельно. Точное время, когда Рут рассталась с Марком, известно. Это случилось в 12 часов 25 минут перед домом номер 1741 по Ливернойс-стрит, который, собственно, и принадлежал американскому легиону. Мать осталась на второй части кулинарных курсов, а после того, как они закончились, началась другая веселуха. Дамы сдвинули столы и устроили винную вечеринку с алкоголем и танцами. Подобное продолжение не явилось экспромтом, а планировалось изначально. 39-летняя Рут Стеббинс развелась 5 лет назад, и надо думать, что таких, как она, свободных женщин на кулинарных курсах было немало. Вот они и развлекались, сообразно фантазии и материальному достатку. В принципе, имели на то полное право. Немногим позже 7 часов вечера Рут вспомнила про сына и решила проверить, чем он там занимается. Она вышла в холл и несколько раз с небольшими интервалами попыталась позвонить домой. Все попытки оказались безуспешны. По мнению матери, она звонила примерно в 19:15, плюс-минус несколько минут. То, что телефонную трубку никто не поднял, Рут не особенно встревожило. Она вернулась в зал, где еще более часа продолжала общаться с подругами. Домой она попала только в 20 часов 50 минут. И не обнаружила Марка. Более того, мать вообще не нашла следов его пребывания в доме после того, как они вместе уходили утром. Из чего Рут сделала вывод, что после расставания с ней у здания американского легиона сын домой не возвращался. Больше часа Рут Стеббинс потратила на то, чтобы обзвонить друзей сына, и только в 22 часа набрала номер 911. Полиция отреагировала незамедлительно. Все-таки в предыдущем месяце в ближних пригородах Детройта приключилось уже немало драм с подростками, так что ощущение какого-то ненормального напряжения уже витало в воздухе. Примерно час потребовался на оформление заявления матери и необходимые уточнения, и уже в 23 часа все патрули в Ферндейле и прилегавших районах получили описание внешности пропавшего мальчика. Рост 148 см, вес 40 кг, худощавого телосложения, одет в синие джинсы, синюю утепленную куртку с капюшоном, под ней красные и черные футболки, обут в черные зимние ботинки Rubber Duck с молниями Бака. Ситуация с исчезновением Марка Стеббинса с самого начала выглядела тревожно. От здания американского легиона до дома ему следовало пройти вдоль 9 мили, никуда не сворачивая, примерно 1200 метров. Это всего четверть часа неторопливой ходьбы, ну, может чуть больше с учетом каких-то отвлечений или случайных встреч с друзьями. Причем в условиях регулярной застройки и давно обжитой местности. В любом случае, потеряться мальчику было решительно негде. По пути имелся тот самый кондитерский магазин, куда Рут запретила Марку заходить. Было подозрение, что мальчик ослушался и, имея карманные деньги, своевольно пошел туда купить любимых жевательных леденцов. Но проверка показала, что Марка в магазине не видели. Вообще, по словам всех, знавших Марка, он был дружелюбным и покладистым. Проблем матери не доставлял, в отличие от старшего брата Майкла, которому на момент описываемых событий исполнилось 17 лет. Впоследствии Майкл стал преступником и был неоднократно судим. Если Марк был похищен, а, судя по всему, именно так дело и обстояло, то случилось это именно на прямолинейном отрезке 9 мили, длиной чуть более километра. Начиная с утра 16 февраля, сотрудники полиции тщательнейшим образом принялись проверять предполагаемый маршрут движения исчезнувшего мальчика. Входили в каждый дом, опрашивали жильцов в надежде отыскать свидетелей каких-либо подозрительных происшествий накануне. Розыск возглавил начальник департамента полиции Ферндейла Дональд Гири. О проводимой в Ферндейле розыскной операции были поставлены в известность службы шерифов соседних округов и подразделения полиции крупных городов юга Мичигана. Разумеется, не остались в стороне и журналисты. Тревожных криминальных новостей с начала 1976 года было слишком много. Читатель сам может судить об этом на основании прочитанного. Поэтому весь Детройт и прилегающие к нему районы буквально застыли в напряженном ожидании. На самом деле никто хороших новостей не ждал. Всем было ясно, что с Марком Стеббинсом приключилась беда. Самые мрачные ожидания оправдались очень скоро. 19 февраля труп мальчика был найден возле бизнес-центра под названием Fairfax Plaza расположенного по адресу дом номер 15660 по западной 10 миле, район Саутфилд. Если быть совсем точным, то тело лежало возле мусорного бака на краю парковки упомянутого бизнес-центра примерно в 1.5 метрах от стены из красного кирпича. Тело обнаружил местный бизнесмен Марк Боттингхеймер, решивший поставить автомашину на свободное место. Тело было обнаружено в 11 часов 40 минут. Расстояние от места, где Марка Стеббинса видели в последний раз, до парковки, где оказался найден его труп, не превышало 4,5 километров по прямой. Немаловажным представлялось то, что охранник бизнес-центра обходил территорию парковки в 9:30 утра и клятвенно заверял, что в то время трупа возле стены не было. Таким образом, можно было довольно точно определить интервал времени, когда убийца осуществил сброс тела. Расследование возглавил лейтенант Пэт Салливан из полиции Саутфилда, и казусы, имевшие место в первые часы с момента обнаружения тела, напрямую связаны с особенностями его инициативного и пытливого разума. Впрочем, об этом мы скажем несколько слов чуть позже, а пока кратко обрисуем картину, зафиксированную возле ограждения автостоянки. Это немаловажно. Тело Марка Стеббинса лежало в позе эмбриона с притянутыми к груди ногами. Тело частично было сковано трупным окоченением, и потому зафиксированная окоченением поза указывала на транспортировку трупа в багажнике автомашины. Официально было объявлено о том, что труп был одет, но это верно лишь отчасти. Тело действительно было одето в джинсы, футболку и легкую куртку-кенгуруху с капюшоном, но вот обуви и верхней куртки с теплым капюшоном на трупе не было. Куртка была аккуратно свернута и уложена в 1.5 метрах от тела. Сверху на нее были поставлены ботинки мальчика, причем ботинки оказались застегнуты на молнии. Вся одежда Марка была свежевыстирана и просушена. На ней сохранились хорошо различимые заломы, оставшиеся от ее хранения в свернутом виде. Это означало, что мальчик долгое время содержался либо полностью голым, либо одетым в другую одежду. За это время его одежда была выстирана, просушена и, скорее всего, успела даже полежать в свернутом виде в шкафу. Лишь после убийства она была извлечена преступником из хранилища и использована для облачения трупа. На одежде были обнаружены белые прямые ворсинки животного происхождения. По-видимому, это была собачья шерсть. Криминалисты затруднились с точным определением принадлежности шерсти конкретной породе собак. Как показал последующий осмотр в морге, тело Марка Стеббинса было омыто водой. Очевидно, это было проделано с целью устранения потенциальных улик. Впоследствии появилась и надолго укоренилась легенда, будто труп Марка был вымыт с использованием довольно редкого мыла для животных. Называлось даже его марка. Редким это мыло было потому, что его производство было прекращено, и лишь кое-где в магазинах распродавались последние остатки. Но это именно легенда. Мыло использовалось для омывания другого трупа, о чем в своем месте будет сказано. Но Марк Стеббинс был вымыт водой без использования каких-либо специальных моющих средств. Согласно другой легенде, убийца остриг ногти мальчику, также с целью устранения улик. Но и эта деталь не соответствует действительности. Ногти Марка Стеббинса не были острижены, просто убийца тщательно вычистил под ногтями мальчика. Судебно-медицинскую экспертизу трупа провела группа специалистов во главе с Томасом Пентингом. Причиной смерти явилась механическая асфиксия. На шее мальчика остался выраженный след с давлением веревкой. На руках и лодыжках были обнаружены обдиры кожи, свидетельствовавшие о связывании, возможно, неоднократно. Однако на момент обнаружения тела руки и ноги были свободны. Мальчик подвергался грубым анальным изнасилованиям, на что указывали надрывы кожи в области ректума и аномально расширенный задний проход. Скорее всего, преступник не просто осуществлял половые акты с жертвой, но и использовал для своих забав какие-то сексуальные игрушки неестественных размеров. Большим недостатком начатого лейтенантом Салливаном следствия явилось то, что на место обнаружения тела не был вызван судебный медик. Первичный осмотр на месте обнаружения очень важен. Специалист, оценив степень развития окоченения, А трупное окоченение, как известно, сильно изменяется в зависимости от внешних условий. И сделав поправку на температуру воздуха, может сделать заключение о времени наступления смерти. В случае с Марком Стеббинсом санитары службы коронера нарушили естественное окоченение, принудительно разогнув суставы для удобства транспортировки тела. Кроме того, криминалисты почему-то не опечатали ботинки и куртку жертвы и не забрали их для осмотра. В результате этого вещи, к которым безусловно прикасался преступник, первоначально были увезены в полицейское управление. Там некоторое время они просто пролежали на столе, где их мог брать в руки и осматривать любой желающий. Понятно, что подобная небрежность могла привести к утрате ценных улик. Вопрос определения времени наступления смерти Марка Стеббинса вызвал у судмедэкспертов большие затруднения. Как было отмечено выше, они были лишены возможности осмотреть труп на месте его обнаружения. Кроме того, до некоторой степени сбивало с толку предположение о хранении и перевозке трупа в легковой автомашине, где температура могла быть гораздо выше уличной. После долгих совещаний судебные медики решили, что смерть Марка Стеббинса последовала в интервале от 8 до 36 часов до момента обнаружения тела. Такая датировка, конечно же, мало что давала следствию и не только не проясняла общую картину, а лишь запутывала ее. На самом деле, если считать, что минимальная граница интервала 8 часов верна, то получалось, что мальчик был убит около 3 часов ночи 19 февраля. Даже если на обмывание и одевание трупа убийца затратил 2 часа, а это допущение сделано с большим запасом, то уже около 5 или 6 часов утра он мог избавиться от тела. Понятно, что заниматься столь опасным делом лучше в темное время, но почему убийца дожидался светлого времени суток и оставил труп на активно используемой автостоянке после половины 10 утра? И вообще, как можно объяснить тот факт, что преступник решил избавиться от трупа в столь людном месте, как автостоянка перед бизнес-центром? Рядом расположен большой магазин со своей собственной парковкой, где также постоянно приезжают и отъезжают машины. А значит, вероятность того, что какой-то случайный свидетель обратит внимание на подозрительные манипуляции преступника, была совсем даже не нулевой. И тем не менее, убийца почему-то осознанно пошел на этот риск. Спустя примерно час со времени обнаружения трупа Марка Стеббинса, лейтенант Салливан удумал позвонить психиатру Брюсу Данто, оказывавшему прежде консультационные услуги полиции. Лейтенант на словах рассказал о событиях на автостоянке и необычной инсталляции из ботинок и куртки мальчика, устроенной преступником. После чего поинтересовался, что психиатр думает по этому поводу. Доктор на основании одного только 5-минутного телефонного разговора брякнул: «Преступник может вернуться к телу жертвы». На основании чего Данто озарило столь необычное прозрение, сказать трудно. Впоследствии доктор никогда не упоминал об этом казусе в многочисленных интервью, а их было весьма немало. Тем не менее, слова психиатра, сказанные совершенно наобум, поразили лейтенанта своей новизной, и Салливан решился на в высшей степени необычный шаг. Лейтенант приказал взять в ближайшем магазине манекен, одеть его в синие джинсы и футболку, имитируя одежду трупа Марка Стеббинса, и положить на то же самое место у ограды, где было найдено тело мальчика. Для придания картине большей достоверности, по приказу Салливана, на автостоянку привезли ботинки и куртку мальчика, которые оставили на том же самом месте, где они были найдены часом ранее. После этого полиция сняла оцепление и устроила засаду. Да-да, с биноклями и снайперскими винтовками в автомобилях. Невероятно. Честное слово, если бы была возможность пообщаться с полицейскими, сидевшими в этой засаде, то очень бы хотелось спросить, сами-то они не чувствовали себя в те часы полными идиотами? А ведь лейтенант, по-видимому, искренне верил в то, что ему удастся такими наивными ухищрениями обмануть убийцу. Как без особого труда догадается любой вдумчивый читатель, подобными проделками перехитрить убийцу было невозможно. Потому хотя бы, что изначальный посыл рассуждений как психиатра Данто, так и лейтенанта Салливана был неверен. Убийце просто незачем было возвращаться к трупу мальчика, ведь он сам, убийца, этот труп выбросил. Тело жертвы стало преступнику неинтересно, и тот избавился от тела. Так для чего же к нему возвращаться? Постепенно эта простая мысль посетила и закоулки разума лейтенанта. После почти 12-часовой смехотворной засады полицейским в штатском было велено убрать манекен и возвращаться в отдел. Странную проделку Салливана трудно понять и еще труднее объяснить. По-видимому, действия полицейского руководителя объяснялись банальной паникой и растерянностью. Именно поэтому он столь некритично воспринял суждение доктора Данто, человека, совершенно незнакомого с подлинными обстоятельствами расследования и весьма далекого от практической полицейской работы. Полиция деятельно принялась за расследование. Было опрошено большое количество потенциальных свидетелей как похищения мальчика, так и сброса его трупа. Много внимания было уделено изучению подростковой среды, в которой общался погибший. На возможную причастность проверялись лица, жившие в Ферндейле и Саутфилде, прежде замеченные в педофильских наклонностях. Никакого видимого результата вся эта работа не принесла. Никому не выдвигалось обвинений, никто не попадал под арест. Просто мистика какая-то. Шел мальчишка домой. Его схватил кто-то невидимый и бестелесный, изнасиловал, задушил, выбросил труп на автостоянке, и никаких следов. Убийца, однако, оставался где-то рядом и словно издевался над усилиями местных правоохранителей. Через неделю после обнаружения трупа Марка Стеббинса, охранник все того же бизнес-центра Fairfax Plaza, возле которого было найдено тело мальчика, позвонил одному из детективов, занятых расследованием, и попросил приехать. Причина для звонка оказалась в высшей степени нетривиальной. При обходе парковки, на том самом месте, где находилось тело Марка Стеббинса, охранник обнаружил черно-красную карточку из плотной бумаги с типографским текстом на одной из сторон. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это была особая карточка, отпечатанная в память об отпевании и похоронах Марка Стеббинса. В день похорон такие карточки получили все, пришедшие проститься с погибшим. Подобная практика существует во многих католических приходах Америки. Итак, получалась довольно неожиданная картина. Некто приходит проститься с жертвой насильственного преступления, получает памятную карточку, а потом отправляется на место обнаружения этой самой жертвы и оставляет карточку там. Зачем это делать? Полицейские сломали немало копий, рассуждая о логике действий таинственного незнакомца. Но, в конце концов, сошлись в том, что проделки с карточкой являются делом рук убийцы Марка Стеббинса и никого другого. В принципе, эта точка зрения признается и ныне. Считается, что именно убийца подбросил карточку на парковку, хотя не ясно, как же он ее заполучил. Нюанс заключается в том, что отпевание и похороны проходили под наблюдением полиции, которая идентифицировала всех незнакомых ей лиц. Кажется невероятным, чтобы убийца явился на похороны. Скорее всего, он просто получил карточку каким-то более изощренным способом. Буквально на следующий день после обнаружения злосчастной карточки, то есть 27 февраля 1976 года, произошло еще одно очень важное событие, правда, никак не связанное с убийством Марка Стеббинса. Выше упоминалось о странной истории исчезновения в ночь с 6 на 7 января 19-летней Пенни Ли Смагалески. Утром 27 февраля ее труп был найден всего 3,5 километрах от трейлера, в котором жила девушка. Конец зимы 76-го выдался в Мичигане теплее обычного, снег стал сходить, не дожидаясь весны, и именно поэтому проезжавший по сельской дороге фермер увидел на обочине то, что еще накануне было скрыто в сугробе. Это был розово-желтый халат, который при ближайшем рассмотрении оказался надет на женский труп. Тело в тот же день идентифицировали, а уже на следующий провели судебно-медицинскую экспертизу. Результаты оказались неожиданными. Пегги получила 7 ножевых ударов, но все они были не смертельны. Лезвие имело длину примерно 3 дюйма, это менее 8 сантиметров. И скорее всего, нападавший использовал в качестве оружия перочинный нож, причем не очень внушительных размеров. Девушка долго шла по снегу босиком. На это указывали повреждения кожи и подкожные кровоизлияния, вызванные продавливанием наста. По-видимому, к тому месту, где впоследствии обнаружили ее тело, она пришла самостоятельно. Там в силу замерзания и кровопотери ослабла до такой степени, что была вынуждена остановиться. На обочине глухого сельского проселка сильно продрогшая девушка остановилась в надежде поймать проезжающую автомашину, но чуда не случилось. Машин на ночной дороге не оказалось, и Пегги в конце концов скончалась. Как показала экспертиза, девушка не подвергалась изнасилованию. Общая картина случившегося представлялась понятной, но все же рождала множество вопросов. И главный из них – почему преступник не преследовал жертву? На первых порах основным подозреваемым по-прежнему оставался все еще не пойманный сексуальный преступник Первинклер. Однако с первых чисел марта 1976 года следствие приобрело неожиданное направление. Толчок ему дали сослуживцы Джозефа Мэттьюса. Того самого сотрудника службы шерифа, что ухаживал за убитой Пенни Смагалески. Один из них припомнил, что в первых числах января, как раз тогда, когда стало известно об исчезновении девушки, Джозеф ходил больше недели с завязанной правой рукой. Якобы поранил ладонь о лезвие топора при рубке дров. После того, как повязку он снял, на ладони действительно обнаружилось здоровенное рассечение кожи, примерно 3 дюйма, это больше 7 сантиметров. Рассечение было глубоким, и Джозеф долго не мог подавать руку для рукопожатия, примерно с месяц или около того. Это интересное воспоминание, подтвержденное многими, знавшими Мэттьюса, дополнилось другим, не менее интересным. Кто-то из служивцев припомнил, что Джозеф всегда носил с собой небольшой перочинный ножик с длиной лезвия 7-8 сантиметров. Как раз такой, который описал коронер в качестве орудия убийства Пенни. Этот ножичек постоянно видели в руках Джозефа, им он то кожуру яблока срезал, то карандашик очинял. А вот с середины января ножичек вдруг пропал. Джозеф перестал им пользоваться. Сначала разговоры эти велись шепотом и казались сущим вздором, однако довольно скоро они дошли до руководства местных правоохранительных органов. Шериф Уолтер Шпренгер вызвал к себе тех сотрудников, которые утверждали, что лично видели и порез на руке Джозефа Мэттьюса, и принадлежавший ему складной нож с коротким лезвием, и лично побеседовал с каждым. Убедившись, что речь идет не просто о слухах, а о вполне достоверной и проверяемой информации, шериф решил допросить самого Мэттьюса. Допрос был проведен 14 марта. Подозреваемый не выдержал психологического давления, да и свежий шрам поперек ладони был уж слишком красноречивым. Поэтому Джозеф вполне ожидаемо провалил тест на полиграфе, а после этого уже не мог найти в себе сил для дальнейшего запирательства. Он сознался в том, что в ночь с 6 на 7 января приехал к Пенни. Они поссорились, и сотрудник службы шерифа вытащил свой перочинный ножик. Мэттьюс уверял, что убивать девушку не хотел, а имел намерение только попугать. Ее активная защита и последующее бегство в зимнюю тьму явились для него полной неожиданностью. Он растерялся, не соображая толком, что же следует предпринять. Вместо того, чтобы отыскать девушку и оказать ей необходимую помощь, он поспешил покинуть место преступления, опасаясь того, что его машину могут заметить какой-нибудь случайный свидетель. Следствие было проведено в кратчайшие сроки. Суд над бывшим работником службы шерифа провели уже 27-28 апреля 1976 года, то есть буквально через полтора месяца с момента признания им вины. На суде Джозеф Мэттьюс пытался отказаться от собственных слов, доказывал, будто его первый допрос проводился без соблюдения процедуры. Ему якобы не сообщили о праве не свидетельствовать против себя. Но все эти уловки ему не помогли, так что свои 25 лет тюремного заключения он все-таки получил. Так, в высшей степени неожиданно, повернулся весьма интригующий сюжет с исчезновением Пенни Смагалески. Гэри Первинклер оказался совершенно непричастен к трагической судьбе девушки. Случившееся, однако, никак не проливало свет на судьбу самого Первинклера. На протяжении второй половины марта и в начале апреля 1976 года в расследованиях описанных выше преступлений ничего значимого, казалось, не происходило. Но 6 апреля детективная история получила весьма причудливое продолжение. Пилот полицейского вертолета, пролетавшего на низкой высоте в районе туристического лагеря Timber Wolf Lake, заметил сквозь безлиственные кроны деревьев нечто подозрительное, как будто синий-белый флаг или полотнище. Зависнув над этим местом и получше рассмотрев заинтересовавший его объект, полицейский решил, что видит внизу то ли труп, то ли манекен, облаченный в нечто, напоминавшее плащ или халат. В любом случае, требовалось выяснить, что же именно заметил вертолетчик, а потому в указанное место был направлен патруль службы шерифа. Пилот не ошибся. Он действительно увидел труп, который, как быстро выяснилось, принадлежал Гэри Ирвинклеру. Молодой человек был найден в той же самой одежде, в которой без вести пропал в новогоднюю ночь. В толстом махеровом мужском халате в бело-синюю полосу и толстых шерстяных носках. На нем даже не было трусов. Примерно в полутора метрах от трупа лежал пистолет 22-го калибра, принадлежавший отцу молодого человека. Пистолет этот, напомним, пропал вместе с Гэри. Причиной смерти явился единственный выстрел из этого пистолета, произведенный в живот. На трупе были отмечены многочисленные повреждения кожного покрова. Однако относительно их прижизненности мнения специалистов разошлись. Гнилостные изменения не позволяли сделать однозначный вывод на этот счет. Переломов костей зафиксировано не было. На этом основании был сделан вывод, что в отношении погибшего физическое насилие не применялось. Труп оказался найден примерно в 20 метрах от той самой парковочной площадки, на которой 18 января был обнаружен автомобиль Гэри. Чрезвычайно странные обстоятельства всей этой истории ничуть не смутили мичиганских правоохранителей, которые моментально дополнили первоначальную версию убийства Джудит Феррера трагическим финалом самого убийцы. Дескать, обезумевший от сознания тяжести содеянного в новогоднюю ночь, Гэри Ирвинклер бросился прочь из города, промчался на север несколько сотен километров, приехал в район туристической базы и тут решил свести счеты с жизнью. Вышел из автомашины, прошел в носках по заснеженному лесу 18 метров вниз по склону и пустил себе пулю в живот. Ну и умер, разумеется. Подобная реконструкция событий устроила всех правоохранителей, и расследование убийства Джудит Феррера в апреле 76 года на этой благостной ноте закончили. Но подобное развитие событий не только не объяснило прежние нестыковки, но породило лишь новые вопросы. Примечательно, что даже родственники Джудит не удовлетворились официальной версией и продолжали считать, что Гэри Ирвинклер не убивал девушку, а сам явился жертвой того же преступника, который расправился с ней. Для такого мнения есть ряд соображений, которые плохо укладываются в официальную версию событий. Речь идет о следующем. Трудно представить, что Гэри Ирвинклер, мучившийся расстройством желудка до такой степени, что даже решил отказаться от совместной с друзьями встречи Нового года, вдруг вознамерился совершить изнасилование девочки-бабиситтера в доме напротив. Даже если допустить, что ему под утро стало чуть лучше, и он таки решился на сексуальную авантюру, совершенно непонятно, для чего он взял с собой в чужой дом пистолет отца. Неужели он изначально планировал убийство жертвы? Подобное предположение отвергается напрочь всеми, знавшими Гэри. Это был тихий, спокойный студент, никогда не демонстрировавший сексуальной агрессии. Полицейская версия исходит из того, что Ирвинклер взял с собой пистолет сугубо для запугивания Джудит Феррера. Но даже если это так, все равно невозможно понять, почему молодой человек отправился на заснеженную улицу не обувшись. Почему Гэри не воспользовался хотя бы тапочками. Зачем Гэри стрелял в кухне дома Лотцов? Джудит Феррера была сильно избита и изнасилована, то есть злоумышленник добился своей цели грубой силой. В этом случае использование огнестрельного оружия явно избыточно и даже опасно. От звука выстрела могли проснуться дети, спавшие на втором этаже. С какой целью Ирвинклер вывез Джудит Феррера, живую или мертвую, неважно, из дома Лотцов? Зачем он предпринимал совершенно бессмысленную попытку сокрытия тела в сугробе в парковой зоне, рискуя подхватить воспаление легких? Ведь он все время фактически оставался без обуви и одежды. Зачем молодой человек пустился в бега? Он имел очень даже неплохой шанс скрыть свою вину, попросту оставшись в собственном доме. Никаких прямых улик, доказывающих вовлеченность Гэри Ирвинклера в изнасилование и убийство Джудит Феррера, так никогда и не было получено. Официальная версия исходит из того, что бегство Ирвинклера – это следствие овладевшей им паники. Но если молодой человек действительно добровольно решился на побег и возвратился после убийства девушки домой, а он возвращался хотя бы для того, чтобы взять из гаража автомашину, то почему он не прихватил с собой большую сумму наличных денег, лежавшую на кухне, а также не побеспокоился насчет одежды и обуви? Даже если он очень торопился и не хотел терять время, одежду и обувь все равно имело смысл взять хотя бы для того, чтобы переоблачиться позже. Если Первинклер своим бегством преследовал цель скрыться, то почему он проехал почти 300 километров на север Мичигана, а не пересек попросту канадскую границу, которая была в 10 раз ближе? Шансов затеряться в Канаде он имел несравнимо больше, нежели в Мичигане. Если Первинклер, добравшись до района туристического лагеря Timber Wolf Lake, надумал покончить с собой, то для чего он решил покинуть теплый салон автомашины и, преодолевая метровые сугробы, отправиться в лес? Застрелиться, сидя в мягком кресле, слушая музыку любимой радиостанции, уж всяко комфортнее, чем брести в носках по снегу, проваливаясь в сугробы по самый пупок. Вызывает удивление способ суицида, якобы выбранный Первинклером для ухода из жизни. Самоубийцы отдают предпочтение таким вариантам, которые в максимальной степени гарантируют успех попытки, ее безболезненность и быстроту наступления смерти. При наличии огнестрельного оружия выбор в подавляющем числе случаев отдают именно ему. США после 1950 года при помощи огнестрельного оружия совершалось 55-62% всех суицидов. Это довольно стабильная величина, и она, как можно заметить, выше половины. То есть сам по себе выстрел из пистолета – это скорее норма, нежели отклонение от нее. Но выстрел в живот не гарантирует быстрой смерти, и уж тем более не гарантирует того, что смерть окажется безболезненной. По этой причине подавляющее число самоубийц стреляют либо в голову, либо в сердце, последнее реже. Но вот выстрел в живот – это казус. Кроме того, самоубийцы, использующие при суициде огнестрельное оружие, в случае неудачи первой попытки производят второй и даже третий выстрел. Таких примеров судебная медицина знает великое множество. И с точки зрения криминалистики – это норма. Повторная стрельба производится по вполне понятным причинам. Самоубийца не хочет терпеть боль и ускоряет наступление смерти. Если Первинклер действительно выстрелил себе в живот, то было бы логично увидеть на его теле следы второго выстрела – в голову или в сердце. Известно, что причина его смерти была комбинированной – от кровопотери и замерзания. И процесс умирания растянулся на 30-40 минут. Совершенно невозможно понять, почему, оставаясь в сознании многие минуты и даже десятки минут, Гэри не произвел повторный выстрел и тем самым не прекратил собственные страдания. В силу означенных соображений, официальная версия с самого начала вызывала сомнения, и гораздо более вероятной представлялась совсем другая картина, произошедшего в новогоднюю ночь. Гэри Первинклер действительно плохо себя чувствовал и не помышлял о том, чтобы выходить из дома. Но он каким-то образом стал свидетелем нападения на Джудит Ферра. Как именно это произошло, никто сказать с определенностью не может. Однако увиденное или услышанное побудило молодого человека вмешаться. Неясно, почему он не позвонил по телефону 911. Возможно, ситуация не казалась ему настолько серьезной. Возможно, и прямо обратное. Он опасался, что помощь запоздает, и понадеялся спасти девочку собственными силами. Схватив пистолет отца, он помчался в дом напротив в том виде, в каком лежал на диване, в халате и носках, даже не позаботившись о том, чтобы сунуть ноги в тапочки. На кухне в доме Лотцев произошла стычка, в ходе которой Гэри был обезоружен. Скорее всего, именно во время борьбы и произошел тот выстрел, пуля от которого угодила в потолок и впоследствии была оттуда извлечена. Очень вероятно, что преступников было больше одного. Именно это обстоятельство позволило злоумышленникам обезоружить Первинклера и при этом не потерять контроль над Джудит Феррер. Но после того, как пистолет Гэри очутился в руках нападавших, перед ними встал вопрос, а что вообще делать с этим парнем? Именно появление на месте преступления Гэри спутало насильникам карты и придало преступлению столь причудливый характер. Если бы Первинклер не вмешался, то Джудит Феррер, скорее всего, бросили бы, убив, прямо в доме Лотцев. Но появление свидетеля заставило преступников решиться на экспромт. Вместе с избитым Первинклером один из преступников вернулся в дом Гэри, точнее, в гараж рядом с домом, забрал автомашину, усадил в нее Первинклера, превратившегося фактически в заложника. Затем подъехал к дому напротив, откуда второй преступник вывел Джудит, либо вынес ее труп. Такого рода детали уже никак не влияют на общую последовательность событий. После этого девушка или ее труп были вывезены в парк и там брошены, а вот с Гэри преступники поступили более изощренно. Его отвезли за сотни километров от дома, на север штата, там завели в лес и убили. вернее даже не убили, а смертельно ранили выстрелом в живот, оставив умирать на морозе. После чего, убедившись в смерти молодого человека, убийца или убийцы оставил возле трупа пистолет, придав случившемуся довольно грубое подобие суицида. Удивительно даже, что такая весьма незатейливая имитация не вызвала у сотрудников правоохранительных органов ни малейших сомнений, и они поспешили закрыть дело, что называется, на ура. Правоохранительные органы штата Мичиган никогда такую версию развития событий не признавали и не комментировали, но запомнить ее следует. Как станет ясно из дальнейшего, она не настолько фантастична, как может показаться наивным сторонникам бритвы Оккама. Несколько месяцев в Детройте и его окрестностях никаких серьезных инцидентов с подростками, казалось бы, не происходило. Но в ночь с 7 на 8 августа началась новая криминальная история, очень странная во всех отношениях и не получившая в конечном итоге полноценного объяснения. В полицию района Понтиак, это северо-западный перегород Детройта, обратились родители 13-летней Джейн Луиз Аллен. По их словам, около 17 часов дочь отправилась погулять, но домой так и не вернулась. Имелась хорошая примета, способная помочь ее опознанию. Джейн за пару недель до описываемых событий сломала левую руку и носила гипс. Полиция активно принялась за розыск, но на протяжении нескольких дней он результата не приносил. Новости пришли оттуда, откуда их никто не ждал. С полицией Мичигана связались полицейские из города Дейтон, штат Огайо, расположенного в 360 километрах южнее Детройта. Полицейские сообщили, что 11 августа из местной речушки Майами был вытащен труп девушки со связанными за спиной руками. В кармане ее джинсов был найден путеводитель по трассе I-75, между страниц которого оказался листок бумаги с несколькими от руки написанными словами, а именно «Джейн Аллен», «Тони Галатце», University Drive, Декстер, Волтон, Элстед. Пытаясь разобраться в том, что означают эти слова, детективы полиции Дейтона выяснили, что в Мичигане разыскивают Джейн Аллен, а потому решили связаться с коллегами. Вдруг найденный труп как-то связан с исчезновением девочки. Полицейские задали встречный вопрос относительно того, имеется ли на руке найденного трупа повязка с лангетой. Оказалось, что да. Подобная повязка присутствовала на левой руке. Немедленно в Дейтон отправились детективы полиции штата и мать исчезнувшей девочки. Последующее опознание доказало, что в Огайо действительно отыскали Джейн Аллен. Последующее расследование, проводившееся параллельно в Огайо и Мичигане, не только не раскрыло тайну гибели девочки, но, напротив, запутало картину случившегося до крайности. Труп был найден 11 августа в реке Майами, прибитым к берегу, в состоянии сильного разложения, что легко объяснить, если принять во внимание сильную жару, стоявшую тогда в Огайо. Уже первоначальная оценка судмедэксперта определяла время наступления смерти примерно 2 сутками ранее момента обнаружения тела. То есть смерть Джейн последовала 9 августа или даже раньше. Отталкиваясь от этой даты, полицейские начали поиск потенциальных свидетелей. Им повезло отыскать работника автозаправочной станции рядом с трассой I-75, некоего Филиппа Скотта, отлично запомнившего Джейн Аллен. В том, что он видел именно ее, можно было не сомневаться. Свидетель рассказал о руке в лангете и в точности описал одежду девочки. Белую футболку, легкую трикотажную кофточку, светло-синие джинсы. По словам Скотта, Джейн производила очень приятное впечатление. Было видно, что это приличная девочка, не проститутка, не бродяжка и не наркоманка. Она казалась старше своих 13 лет. Свидетель решил, что ей уже 16 или даже больше. Джейн сопровождали 2 белых парня в возрасте около 25 лет. Оба неухоженные, грязные, одетые в футболки с эмблемами байкерской группировки Dayton Outlaws. Скотт увидел эту троицу в 16:30. Он точно запомнил это время потому, что только перед этим вручил конверт с деньгами из закусочной при автозаправке шоферу, который повез их в банк. Свидетель понаблюдал за странной компанией. Он опасался, что байкеры могут приставать к девушке, и она нуждается в защите. Но ничего предосудительного не происходило. Все трое мирно беседовали, девушка не выказывала тревоги и, увидев Филиппа Скотта, не попыталась обратиться к нему за помощью. В конце концов, Скотт решил, что с ними все в порядке, и вернулся на свое рабочее место, откуда не мог видеть, когда и куда ушла или уехала эта компания. При исследовании трупа и вещей Джейн Аллен были сделаны неожиданные находки. На пальце девочки было обнаружено дешевое серебряное колечко со следами пайки и выгравированной буквой «Т». Кольцо это, по утверждению родителей, Джейн не принадлежало. А под бинтом, фиксировавшим лангету, оказались спрятаны золотые украшения Джейн – серьги и кольцо. Очевидно, что девочка сама поместила их под бинт. На путеводителе по трассе А-75, найденном в кармане ее джинсов, оказались пометки, сделанные рукой Джейн. Она отметила некоторые улицы в Дейтоне, однако что именно привлекло ее внимание и побудило оставить эти отметки, так и осталось не выяснено. Детективы предъявляли тамошним жителям фотографию Джейн в надежде, что кто-то вспомнит девочку, но, увы, этого не случилось. Либо Джейн не появлялась в отмеченных местах, либо свидетели по какой-то причине не захотели рассказать полиции, что знали. Руки трупа были связаны за спиной белой футболкой, принадлежавшей Джейн. Однако ее трикотажная кофта осталась одета. Вообще вся одежда девочки осталась при ней. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девочка не подвергалась вагинальному или анальному изнасилованию. Это открытие, в сущности, не отменяло возможности каких-то сексуальных манипуляций с потерпевшей или орально-генитального акта, но до известной степени сбивало с толку. Также отсутствовали следы побоев и сколько-нибудь заметного травмирования. Сломанная рука не в счет. Еще более удивительной оказалась причина смерти. Еще при предварительном осмотре тела, извлеченного из воды, коронер обратил внимание на то, что несмотря на сильное разложение тканей, трупные пятна кажутся бледными, а ногти – розовыми. Это навело его на мысль о возможном отравлении каким-либо кровяным ядом. Кровяные яды – это разновидность ядов, воздействующих на кровь, главным образом на эритроциты. Их довольно много – угарный газ, анилин, нитробензол, многие змеиные яды. Последующее исследование крови подтвердило это предположение. Джейн Аллен действительно умерла от воздействия угарного газа. Согласитесь, произошедшее начинало выглядеть все более неординарным. Девочка каким-то образом перемещается более чем за 300 километров от дома, но обратно возвращаться не спешит, за помощью не обращается, домой не звонит. Буквально через 35 часов с момента исчезновения она умирает, но без выраженных признаков физического насилия и сексуального посягательства. Возможно, отравление было случайным, но кто-то очень постарался скрыть труп. В конце концов, ведь не сама же себе Джейн связала за спиной руки и бросилась в реку. В общем, совершенно ничего не складывалось у дейтонских детективов. В это же самое время их коллеги из Мичигана тянули свою ниточку. Из написанных в найденной записке рукой погибшей девочки слов их внимание привлекло словосочетание «Тони Галатце», выглядевшее как имя и фамилия. Из допросов родных и знакомых Джейн удалось установить, что та была знакома с каким-то молодым человеком по имени Энтони, которого никто из опрошенных никогда не видел. А Тони – это как раз уменьшительное производное от этого имени. Какова фамилия таинственного Энтони и где он жил, знакомые в точности сказать не могли, но детективы все же сумели отыскать этого таинственного друга. Им оказался юноша на 3 года старше Джейн. Интересным, кстати, было то обстоятельство, что девочка неверно записала его фамилию. Правильно было бы Галасси. Проживал Галасси довольно далеко от дома Джейн Аллен, в пригороде Детройта под названием Royal Oak. Расстояние между их домами составляло примерно 30 километров. Учились они в разных школах и познакомились, в общем-то, случайно. Детективы посчитали важным то, что юноша не звонил домой Джейн и не интересовался ее судьбой. Это можно было расценить как осведомленность о ее исчезновении и смерти. А в деле такого рода осведомленность свидетеля всегда подозрительна. Когда полицейские явились к Тони Галасси, тот выглядел очень напуганным, но запираться не стал и признал факт знакомства с пропавшей девочкой. Но Тони признал и еще кое-что. Он заявил, что Джейн приезжала к нему вечером 7 августа. Другими словами, когда родители Джейн забили тревогу, та находилась в гостях у своего дружка и, строго говоря, еще никуда не исчезала. Разумеется, полицейских интересовал ответ на вопрос, намеревалась ли Джейн бежать из дома, на который Галасси твердо ответил, что ему об этом ничего не известно. Он уверял детективов в том, что в момент расставания с Джейн в 23:30 7 августа та собралась ловить попутку, чтобы отправиться домой в Понтиак. Поскольку Филипп Скотт видел Джейн в добром здравии уже в Огайе, то подозревать Энтони Галасси в убийстве девочки не приходилось. Тот явно не причинял ей вреда, однако его истинная роль в судьбе Джейн оставалась не до конца понятной. Зачем девочка на ночь глядя отправилась на встречу с ним? Почему ее дружок не удостоверился в том, что она поймала попутную машину до дома? Почему он не удостоверился в том, что Джейн благополучно домой добралась? Для этого было достаточно сделать всего один телефонный звонок. Почему Энтони вообще не интересовался судьбой своей подруги и ни разу не позвонил ей после последней встречи? Может быть, он знал, что она не вернется домой? Галасси допрашивался полицейскими несколько раз, но ничего нового выжить из него не удалось. Молодой человек стоял на том, что сказал во время первого допроса. Джейн ни на что не жаловалась, с ней было все в порядке, ее намерения оставались ему неизвестны. Точка. История с исчезновением и последующим умерщвлением Джейн Аллен так и осталась непроясненной. Вряд ли можно сомневаться в том, что девочка добровольно отправилась в Огайо. То, что она спрятала под бинт золотые украшения, свидетельствует о ясном целеполагании. Она допускала, что в долгой дороге ее могут ограбить, и подстраховалась, как смогла. Когда человека увозят насильно, у него не остается времени на сокрытие драгоценностей, да и мыслей на этот счет не возникает просто потому, что угроза жизни волнует больше, чем беспокойство о золотых безделушках. В истории исчезновения и смерти Джейн Аллен главная загадка кроется вовсе не в ее смерти, а в причине, побудившей вполне благополучную девочку бежать. Сейчас, по прошествии почти 40 лет со времени описываемых событий, американские добровольные исследователи этой криминальной истории сходятся в том, что Джейн знала нечто такое, что заставляло ее опасаться за свою жизнь. Она не верила в возможность защиты со стороны родителей и полиции. Это очень важный момент, который играет на руку сторонникам теории заговора. Другим интересным доводом в пользу упомянутой теории является почти не вызывающее сомнение лживость показаний Энтони Галасси. Тот явно чего-то недоговаривал полицейским, и, по-видимому, не без причины. Скорее всего, Джейн встречалась со своим дружком поздним вечером не без серьезного для того основания. Таковым могло быть намерение взять у Энтони хоть немного денег на предстоящий побег. Галасси, скорее всего, деньги Джейн дал, иначе ее побег мог сорваться, даже не начавшись. Тем не менее, этих деталей Тони полиции не сообщил. И вообще во время допросов попытался изобразить из себя простака, ничего не знавшего и ничего не подозревавшего. В чем причина такого странного поведения? Ведь Тони должен был быть заинтересован в том, чтобы виновных в гибели его подружки отыскали. Ответ напрашивается один единственный. Галасси тоже чего-то или кого-то очень сильно боялся и почему-то не верил в способность полиции честно и до конца расследовать это дело. И строго говоря, он не ошибся. Правоохранительные органы так ничего своим расследованием и не добились. Как станет ясно из дальнейшего, подобные предположения сторонников теории заговора имеют под собой определенные основания. С правоохранительными органами штата Мичиган той поры далеко не все было так лучезарно, как это принято показывать в голливудских киноподделках и сериалах. В своем месте мы еще оценим эту теорию и посмотрим на историю исчезновения и смерти Джейн Аллен под неожиданным ракурсом.